Глава 13. Епископ Фабрис, чаще, чем это было заведено ранее, стал навещать монастырь. Мотивом якобы являлось то, что Филипп, казалось ему, сейчас менее склонен посещать его в Курии в Монпелье. Правда, епископ избегал компании своего старого друга, но, возможно, возникла еще одна причина изменения его обычного поведения. Его Высокопреосвященство прибыл в монастырь без предварительного уведомления как раз перед всенощной, помолился вместе с сестрами, а затем в гостиной пообедал наедине с Филиппом, и смех школьниц был слышен из-за закрытой двери, сливаясь со звуками домашнего хозяйства. Дом отвечал на его присутствие тем, что сестры и даже Паула испытывали прилив энергии и что-то щебетали, проскальзывая мимо двери, за которой сейчас обедали их кумиры. Фабрис часто приезжал пораньше днем, иногда сразу после ланча, в сапогах под фиолетовой сутаной, спускался вместе с Филиппом вниз в чайную, где оба садились на шатающиеся деревянные стулья за небольшой стол, откупоривали бутылки с прекрасным выдержанным соком, дегустировали его и плевались, сколько их душе было угодно, в глубокую урну из терракоты со старинной литой крышкой строгали зернистый сыр. Филипп долбил сыр в крошки, передавая их Фабрису на лезвие штопора. Усталые львы скучали в своем логове. Епископ всегда хотел увидеть Амандину, наклонялся благословить ее, сажал ненадолго на колени, отмечал, как она выросла, какая она красивая, как она читает молитвы. Вежливая и послушная Амандина терпела, выполняла его пожелания и поглядывала сразу или позже через плечо на Филиппа. Когда ее отпускали с колен епископа, с мягкого княжеского одеяния бежала спасаться в объятия Филиппа. И Фабрис долго глядел на эту пару, слушая их болтовню с полуулыбкой на отвислых старческих губах. Однажды в ее утренний визит Паула, всегда добивавшаяся большего внимания, чем он хотел ей уделить, потребовала личной аудиенции Фабриса. «Конечно, Паула, в полдень, когда все в доме будут отдыхать. Прогулка в саду? Это тебе понравится, Паула?» Она услышала иронию в его голосе, поняла, чего он недосказал. «Это означало, если тебе хоть что-то может нравиться». Она вернулась в свои покои освежиться. Умыла лицо лавандовым мылом, растерла щеки полотенцем, терла так энергично, чтобы высушить их или чтобы добавить им краски. Почистила зубы, держа полотенце над крахмальным воротником. Жесткие белые крылья ее головного убора скачкообразно двигались вместе с ней. Еще она прижала полотенце ко рту. Нет зеркала, чтобы посмотреть на себя. Она начала. «Я хочу узнать, как она, как этот ребенок, оказался под твоим покровительством и под моим. В течение 5 лет я послушно молчала, терпела. Разве я не заслужила права знать?» «Здесь нечего больше узнавать, Паула, ничего, что могло бы сложить в единую строку все части этой истории. Слуга церкви, старый друг, сказал мне, что есть ребенок, нуждающийся в убежище. Такие вещи случаются все время. Эти запросы большей частью обращены к духовенству для оказания внеочередной услуги». «Платные услуги, конечно. Способы оплаты бывают разные. Этот друг, он не француз?» «Нет, он не был французом, но что из этого?» «Прошедшее время, он умер?» «Да, но то, что он не француз и уже умер, не является решающим фактором. Девочка тоже не француженка». «Почему это тебя волнует, Паула? Для наших намерений и целей она вполне француженка. Ну, даже если нет, какое это имеет значение?» «Соланж. Она пришла поговорить со мной». «Я знаю. Соланж говорила с Филиппом, а Филипп говорил со мной. С ее разрешения, конечно. Я знаю, что Амандина верила, что ты ее мама. Я знаю, что Соланж ей рассказала. Так или иначе, я в курсе того, как Соланж продолжит объяснение Амандине. Я уважаю ее решение. Она значительно больше, чем няня. Она обеспечивает защиту девочки. Если есть кто-то, кто имеет право решать этот вопрос, то это право принадлежит Соланж. И если твой следующий вопрос будет о женщине, которая привезла ребенка к тебе...» «Она не от тебя. Это не твое потомство, Амандина?» Сначала Фабрис не понял вопрос Паулы и попросил ее повторить, но потом до него дошло. Повернувшись, чтобы взглянуть на нее, он смеялся до слез. «Ах, дорогая, милая Паула, ты мне льстишь. В 77, ты представляешь себе, я бы хотел ребенка?» «Тебе исполнилось тогда 71 или около того?» Он смеялся, не останавливаясь, и он говорил между всхлипами. «Ты так же ревнива, как была в моей молодости, или в твоей. Ты такая же собственница и так же злопамятна. Ох, Паула, какой восхитительной женой ты могла бы быть для какого-нибудь мужчины. Нет, она не мой ребенок». Оба замолчали. Фабрис искал под сутаной носовой платок, Паула нашла свой раньше и протянула ему. Вытирая слезящиеся глаза и губы сатира, он сказал: «Знаешь, мы были созданы, чтобы вместе дожить до смерти старой супружеской парой. Но ты хотела от меня большего, чем дать мне идти моей дорогой. Знаешь, оставь меня в покое до тех пор, пока ты не перестанешь хотеть от меня того, что я не могу дать. Такая чудная игра. Я поддерживаю ее». Она смотрела на него и улыбалась, по-настоящему улыбалась. Запрокинула голову и смеялась, как когда-то раньше, как не позволяла себе так давно. Ее голос был почти нежен. «Ты дважды выгнал меня, Фабрис. В первый раз из своей постели, второй из своей жизни. Я привыкла быть необходимой тебе. Я почувствовала, что меня отложили в сторону, когда ты стал епископом, когда ты поставил меня присматривать за этой стаей кур неудачниц, большинство из которых не хотели быть здесь еще больше, чем я. Из-за тебя я здесь осталась, и ты знаешь это. Теперь ты это знаешь». «Да, это как в браке. Ты хорошая жена, долго терпеливая, приносящая себя в жертву амбициям мужа, его карьере и фантазиям. Но ты, дорогая Паула, не получила обычных знаков благодарности или раскаяния, просьбы о прощении. Меня вознаграждали и утешали, только нагружая меня еще работой, еще большей ответственностью. Это правда. Я никогда не думал раньше, что я оставлю тебя дома с детьми, но у меня было дело. Твоими единственными браслетами были кандалы». Паула подняла свой носовой платок с его коленей, куда он уронил его, громко высморкалась. Жест жалости к самой себе. «Да, только кандалы». Потом она сказала: «Последними кандалами был этот ребенок. Закончатся ли когда-нибудь твои злоупотребления по отношению ко мне?» «У тебя не было вопросов о моих злоупотреблениях по отношению к тебе в течение 40 лет». «Меньше, чем 40». «Присутствие ребенка привело к тому, что ты поднялась до мысли, что твой дом ничего не сделал, чтобы чего-то достичь, но только ты это знала. Я готов терпеть твои стенания, но не мучай меня по поводу очевидной истины». Она смотрела на него сухим каменным взором. Он затряс головой. «Но действительно, чего ты могла ожидать от меня, Паула? Что, как только я был рукоположен в епископы, я представил бы тебя в качестве моей официальной супруги, и тогда мы, ты в своей головной повязке, я в своей сутане, могли бы путешествовать по провинции вместе? Да, это правда, ты помогла мне добиться цвета сутаны. Но я верил, что ты сделала это для меня, а не для того, чтобы обратить внимание на себя. Твой долг был мне помочь». «Это был мой долг?» «Да». «А твой долг по отношению ко мне?» «Мой долг тебе? Ты имеешь в виду мою плату тебе? Цена твоей 17-летней девственности? Это то, что ты все еще ищешь. Это было бы проституцией, Паула, развратом за плату». «Ты знаешь, что ты взяла меня значительно больше, чем девственность». «Больше, чем то, что ты дала мне, моя дорогая». «Не ты ли назначен официально контролировать благополучие ребенка? Женщина, эта женщина, кто она была?» «Я даже не знаю. Она говорила об отказе устойчивости. Это то слово, которым она пользовалась. Слово, которое использовал ее переводчик. Я не забуду, никогда не забуду самодовольный наклон ее красивого острого подбородка, когда ее лакей сказал следующее: «Он в этих стенах, святая мать, Человек, который знает, зачем следить, какие критерии использовать при оценке исполнения ваших обещаний. Этот человек знает, как осуществить то, что необходимо. Даже вы, особенно вы, никогда не узнаете, кто этот человек. Можешь ли ты теперь удивляться, Фабрис, почему я никогда не принимала и не приму присутствие здесь этого ребенка? С самого начала я знал, что ты обманщица, Паула. Ты все еще такая. У тебя нет призвания. Ты здесь была заложницей, осталась своего рода заключенной. Я всегда это знал. Но не хватило даже 40 лет благочестивой жизни, чтобы наделить тебя достаточным смирением, которое бы позволило ребенку-сироте войти в твою душу. Внебрачных детей, от которых отказываются, больше, чем сирот. И что? Это делает ее менее нуждающейся в помощи. Дети умирают, когда от них отказываются. Это просто другой вид голода. Будь они сиротами или просто отказными, в любом случае ребенок ранен. В случае же Амандины нужно добавить в отношении к ней ее обстоятельства. Дети умирают, когда от них отказываются. Это просто другой вид голода. В 5 месяцев, в 17 также. Ты говоришь о себе, конечно. В 17 лет человека вряд ли можно назвать ребенком, Паула, но тяжесть от раны такая же. Но ты признаешь, что ты и Амандина разделили общую судьбу, и чем больше я думаю об этом, тем яснее, что ты должна была принять ее в объятия. Это могло бы помочь и тебе, Паула, и по-прежнему может. Нет, слишком поздно, не так ли? Я не знаю, что было до этого момента, но сейчас ты пытаешься переадресовать свою боль. Никакого отличия от инфицированных вредителей, которые плевали на дверные ручки. Да, ты страдала, и, судя по всему, это исходило с небес. Но пусть бы ей было еще горше, вот и все. Ты, которая должна вдохновлять, любишь ребенка и завидуешь ему. Когда я смотрю на тебя, я не могу помочь, но думаю, что твое богохульство, твое безбожие сделали из тебя противную старуху, Паула. Удар достиг цели. Она задыхалась, дрожали руки, по-женски импульсивно прижатые к лицу. Она чувствовала свою непривлекательность. Она с трудом восстановила дыхание. Ты можешь называть меня мирянкой и безбожницей, когда... Я опытный священник, и я грешник. Я трачу почти равные силы на обе стороны моего характера. И баланс между ними, результаты моей жизни, будет оценивать кто-то не меньше, чем Бог. Доброго дня, Паула.